Глава 73. Глазами он показал на колодец смерти. Жюльен, Леа и Луиза долго молчали. Рассказ Дюкуинг оставил после себя леденящий ужас и волнение. Среди десятков вопросов, которые он вызывал, один вертелся в голове постоянно. Как нормальные молодые люди могли совершить такую жестокость? Словно отвечая на этот вопрос, медэксперт добавила убитым голосом. «Я думаю, мы по-настоящему поняли, что сделали, только когда услышали крики Амистоа. Вы не представляете силу его криков, ужасные страдания, которые в них слышались. До этого все представлялось каким-то нереальным». Луиза вздохнула, чувствуя дискомфорт. Она надеялась на объяснение, и оно, разумеется, существовало, но только в правде одного мгновения внутри группы. Мгновение рокового, абсурдного, того, которое невозможно отменить. «Мы вскочили на велосипеды и стали крутить педали, как безумные. Помню, как я обернулась назад. Пламя было выше деревьев, до неба. Оно было, не знаю, это вдруг стало пугающе реально. А потом Клара, которая ехала впереди меня, вдруг затормозила и начала выделывать зигзаги. А потом остановилась, и ее снова вырвало. Она побледнела, ей было очень плохо. И тогда я позвала ребят. Они вернулись, но жутко взвинченные. Я помню, как орал Магид, что нам нельзя там оставаться, что нас сразу схватят, что в итоге мы все попадем в тюрьму. Но Клара уже не могла стоять. Она пошатывалась на обочине дороги, плакала и кричала. На самом деле у нее был нервный срыв. И тут послышался шум мотора. Он становился все ближе, и мы все запаниковали. Тогда Александр взял дело в свои руки. Он велел Давиду и Магиду убрать с дороги его с Клары велосипеды, а сам понес Клару на руках. Мы пошли за ним. Так мы продвигались вперед по скалистому утесу, который вел к океану. Это был единственный способ оставаться незамеченными для проезжающих машин. Валериана Дюкуинг подавила рыдание. Прерывисто вздохнув, она продолжала дрожащим голосом. «Алекс привел нас к небольшому уступу ниже дороги. Он положил на него Клару, и мы все стали ее успокаивать. Но у нее была истерика. Она только кричала, закрыв уши руками. Я знаю, что она слышала, как и я, как и мы все, вой Амистоа. Знаете, я до сих пор его слышу», — тихо добавила она. «Он будет меня по ночам». Луиза кивнула, призывая ее продолжать. Клара хотела встать. Она была пьяна. Поверхность уступа была неровной, с острыми ребристыми краями. Она споткнулась и, упав, ударилась головой о камни. А потом ничего. Ее крики сразу прекратились. Я бросилась к ней, она не двигалась. Я говорила с ней, трясла ее. Я не могла понять. «У нее почти сразу образовалась гематома», — сказала Дюкуинг, показывая на висок. «Я вконец запаниковала, начала кричать. Александр оттолкнул меня. У него глаза стали размером с блюдца. Я кричала, что нам нужно пойти за помощью. Давид начал плакать. Магид растерянно посмотрел на меня, покачал головой, а потом ответил на повышенных тонах, что если приедут спасатели, то нам всем крышка, что полиция установит связь между нами и пожаром в Амистоа. Какого черта мы тут делаем с нашими велосипедами? Откуда мы приехали? Я его обругала, кричала, что мне плевать. Нужно спасать Клару. И вдруг между нами встал Алекс. У него был безумный взгляд. Мы замолчали. Он посмотрел на нас и сказал: «Клара умерла». Дюкуинка замолчала, снова подавила рыдание и сделала большой глоток воды. Я психанула. Стала кричать, ругаться, потом рухнула на землю. Давид опустился рядом со мной на колени и взял меня за руку. Он плакал и повторял снова и снова: «О, нет, нет, это невозможно». Макит и Александр смотрели друг на друга, растерянные, подавленные. И вдруг Алекс очнулся и почти спокойно сказал: «Она умерла, нам ее уже не вернуть, но мы можем спасти собственную шкуру». Меня словно парализовало, в голове был туман. Я даже говорить не могла. Александр слегка повернул голову вправо и показал глазами на колодец смерти. Внутри у меня все похолодело. Он и Магит подошли к Кларе. Я была не способна их остановить. И в тот самый момент, когда должно было произойти непоправимое, Магит поднял голову, посмотрел на Александра и спросил его: «Ты уверен?» Александр помолчал, потом ответил: «Другого выхода нет». И они вдвоем подняли Клару, чтобы бросить ее в расщелину. И в эту минуту я, которая хотела заниматься медициной, уже знала, что обречена работать с мертвецами, и это будет моим наказанием. Закончила она со слезами. Жандармы переглянулись. Теперь они лучше представляли себе, что почувствовала медэксперт 20 лет спустя, обнаружив, что Клару бросили в каменный мешок живой. Луиза протянула новую салфетку, измученной Дюкуинг. «Почему вы согласились участвовать в действии, которое затем последовало?» «А с чего мне было отказываться?» — всхлипнув, возразила Дюкуинг. «Клара была мертва. Мне как будто ампутировали часть тела. Никто не смог бы меня излечить от этой потери. Думать, что она умерла, или знать это, какая разница? Это никак не влияло на мою боль. Я действовала на автомате и делала все, о чем меня просил Александр. Вернуться в лицей, сдать велосипед, собрать сумку с вещами Клары и выбросить ее в окно вниз. Затем я предупредила дежурного преподавателя, рассказав ему эту историю о нашей с Кларой поездке на пляж Вандай. Вот и все. А велосипед Клары, ее сумка, кто от них избавился? У близнецов была машина. Они притащили велосипед Клары на парковку лицея и погрузили его в багажник. И туда же положили сумку Клары, которую я выбросила из окна. Не знаю, что они с ней сделали, но велосипед они оставили перед Андайским вокзалом. И, как и предполагал Александр, все подумали, что это побег. Леа кивнула Луизе, неявно намекая, что передает ей эстафету. «А когда в сентябре 2019 года вы делали вскрытие тела Клары и поняли, что на самом деле произошло, какой была ваша реакция?» «С годами я постепенно приняла мотивацию Александра. Разве не спас он жизнь себе, своему брату и Магиду? Что касается меня, то это другая история». Лицо Дюкуинг потемнело, и она замолчала. Когда она заговорила снова, ее голос превратился в сдавленный шепот. «В общем, когда я обнаружила чудовищную правду, я почувствовала настоящее внутреннее землетрясение. Теперь мы были не только убийцами Амистоа, но и убийцами Клары. Я была не в состоянии думать. Мне нужно было время. Медальон, который Клара носила на лодыжке, был невиден, прикрытый расклешенной штаниной. Несмотря на удивление, Луиза предостерегающе подняла руку, глядя на коллег. Они вернутся к этому медальону позже. Не нужно прерывать Дюкуинг. Как это часто бывает при образовании трупного воска, конечности расслоились. Мне не составило никакого труда незаметно снять украшение. В случае чего я могла бы сказать, что нашла его в патологоанатомическом мешке под одеждой. Затем я попросила поднять тело. Поскольку я сильно подозревала смерть от утопления, то взяла пробу воды на месте, на возможное наличие диатомовых водорослей. Затем в институте я сделала вскрытие, и мои первые подозрения подтвердились. Последующие часы были худшими в моей жизни. Я превратилась в тень, меня пожирало чувство бесконечной вины. «Потому что я могла предотвратить это!» — воскликнула она в отчаянии. «Я должна была!» Но рыдания помешали ей продолжить. «Успокойтесь, мадам, успокойтесь», — мягко сказала Луиза. Она налила в стакан воды и придвинула к ней. «Глубоко вздохните и выпейте немного». Дрожащая Дюкуинг подчинилась, и вскоре ей удалось восстановить какое-то подобие спокойствия. «Что произошло после вскрытия?» — продолжила Луиза. «Я поняла, что недостойна жить. И перед тем, как вернуться домой, купила бутылку джина в память о нашей первой попойке с Кларой. Я решила наесться таблеток, а потом выпить всю бутылку. Осушив два стакана, я, как ни странно, стала видеть яснее. Прежде чем поставить точку, я обязана рассказать всю правду отцу Клары. Я набралась храбрости и позвонила ему. Он приехал ко мне в Бордо». Устремив взгляд куда-то вдаль, медэксперт рассказала о своей встрече с Жубером. Чем больше подробностей она вспоминала, тем быстрее возвращалось к ней спокойствие, тем тверже становился голос. Она рассказала о своих долгих и мучительных признаниях, перекликающихся с дневником Клары, который она забрала себе 20 лет назад и бережно сохранила. Об эмоциональном взрыве отца, узнавшего правду о последнем учебном годе своей дочери. Его потрясение от дьявольского договора, который повязал каждого в этой группе молодых людей. Его полное непонимание того, что они сделали с Амистоа. И, наконец, о его горе, когда он узнал, как умерла Клара. Одна, в темноте, на дне ледяного колодца. Всю ночь отец представлял ее смертный ужас, страшное одиночество, ее конец, когда вода хлынула в легкие. Наступило утро, рыдания Романа иссякли, и прямо на моих глазах он стал преображаться. Постепенно его отчаяние уступило место холодной решимости пополам с ненавистью. И он сказал мне: «Нет, Валериана, сегодня ты не умрешь, потому что мне нужна твоя помощь. Нам надо сначала завершить одно дело в память о Кларе. После этого ты сможешь умереть, если твое желание не исчезнет». Я его поняла и тоже открыла дверь ненависти. Это она дала мне мужество не покончить с собой. Это она дала мне силу отомстить за Клару. Жандармы переглянулись. Значит, сотрудничество медэксперта с Жубером началось в этот момент. Все, что произошло потом, было реализацией его плана. Не опознавать труп. Без медальона и в одежде ее матери 70-х годов это оказалось совсем нетрудно. Я сфальсифицировала свою экспертизу, написав, что тело принадлежит женщине лет 40. Анализ ДНК не мог добавить ничего нового, так как не было образца 2002 года для сравнения. Что касается оттиска зубов, он был бесполезен. Кларе было 15, и она никогда не лечилась от кариеса. «А ваше увольнение?» «Это идея Романа, и я с ней согласилась. Я должна была быть недалеко от Тарба, чтобы в случае необходимости ему помочь». Луиза положила на стол телефон. «Мы нашли его на теле Жубера. Телефон с предоплаченной сим-картой. Предполагаю, у вас был такой же?» «Да. Мы могли созваниваться, не оставляя следов». «Жубер разработал макиавеллический план. Он готовил его больше полутора лет, не так ли?» «Да. И это был гениальный план. Он даже сумел выдать себя за детектива», — сказала Дюкуинг, и ее глаза на мгновение заблестели от восхищения. Жандармы нахмурились. Выходит, им еще предстоит раскрыть какие-то хитрые маневры. Но Луиза предпочла задать вопрос, который не давал ей покоя. «Какую роль в этом плане играли вы? Зачем было инсценировать неудавшееся нападение?» «Оно являлось отправной точкой. Благодаря ему у меня появилась серьезная причина собрать здесь моих старых школьных товарищей». «Но вы же могли умереть!» Дюкуинг странно улыбнулась. «На этот риск я была готова». Луиза выдержала паузу, прищурилась и торопливо сделала пометку в блокноте. Затем продолжила. «Значит, после этой постановки вы связались с вашими товарищами?» «Да, я назначила им встречу и настояла, чтобы они обзавелись одноразовыми телефонами. Братья-шоферы согласились, а Магит ничего не хотел слышать. Это было не так важно, потому что Роман уже посадил его на крючок с сайтом эскорт-услуг. А я играла роль посредника, собирала для Романа всю полезную информацию, а также направляла в нужную сторону мысли и решения своих друзей, чтобы они действовали так, как было предусмотрено. «Однако вы должны узнать кое-что важное», — добавила Дюкуинг уверенно. «Роман требовал, чтобы я каждому хотя бы один раз подсказала идею пойти в полицию и во всем признаться. В случае отказа приговор подлежал исполнению». Луиза ошеломленно покачала головой. «Вы знаете разницу между местью и правосудием?» «Да. Месть не знает милосердия, в отличие от правосудия. Тем не менее, Роман был готов пойти на этот риск. Но ни один из группы так и не захотел взять на себя ответственность за свои действия», — сказала она с презрением. «У них была огромная проблема. Ведь если Клара погибла от несчастного случая, какого черта они бросили ее тело в колодец смерти? В этом не было никакого смысла. Вы спрячете тело лишь в том случае, если на вас есть вина». «Ваши товарищи могли объяснить, что были в панике. А почему тогда они признаются 20 лет спустя? Возможно, у них наступило раскаяние». Дюкуинг презрительно ухмыльнулась. «Раскаяние, благодаря которому можно установить связь между сокрытием трупа и убийством, совершенным группой лиц. Сами подумайте, бремя раскаяния, видимо, не очень на них давило», — заметила она иронически. «Если все предпочли вам солгать. Луиза подвела мысленные итоги и глубоко вздохнула. А действительно ли Жубер оставил им выбор? И если бы один из них признался в содеянном, на него посыпались бы вопросы. Кто отвез велосипед на вокзал? С какой целью? Каким образом? Кто собрал, а затем спрятал сумку Клары? Придумал всю эту историю со вторым побегом? Сценарий действий под влиянием паники не слишком правдоподобен. Зачем прикладывать столько усилий, хитрить и лгать вокруг совершенно случайной смерти? Отсюда был буквально один шаг до предположения, что за всеми этими ухищрениями скрывается какая-то мрачная правда. Де-факто самый надежный барьер между убийцами и фермером заключался в том, чтобы ни в коем случае не дать обнаружить их связь с Кларой и придерживаться официальной версии о побеге. И в итоге героев этой трагедии с 27 июня 2002 года преследует воющий призрак Амистуа. А как насчет роли Брока во всем этом? Медэксперт ответила решительным тоном. «Я готова нести ответственность, но не ждите от меня, что я стану на кого-то доносить». Луиза не сомневалась в таком ответе и не настаивала. Чтобы расколоть Брока, у нее имелись другие козыри. «Ну, раз вы так решили». «Да, еще одна деталь. НЧС означает... Ну что, слабо?» «Я права?» «Да. Это Клара придумала название группе. И она даже оставила эту метку на машине Шабана». «Понятно. А теперь расскажите нам эту историю о медальоне и частном детективе».